3. Эдди и Сюзанна сидели бок о бок на кровати в спальне для гостей. Эдди никак не мог поверить, что такое возможно. Не просто поспать днем, но поспать в настоящей постели. Роскошь, однако. Более всего ему хотелось лечь, обнять Сьюзи, да так и заснуть. Но сначала предстояло закончить одно дельце, которое не давало ему покоя весь день, даже в самом разгаре беседы с горожанами. «Сьюзи, я насчет деда Тиана». «Не хочу об этом слышать», — отрезала она. Его брови удивленно взлетели вверх, хотя такого ответа ему следовало ожидать. «Мы к этому вернемся, но не сейчас», — добавила она. «Я устала. Хочу спать. Расскажи Роланду о том, что узнал у старика. Расскажи Джейку, если хочешь. А мне не надо. Пока не надо». Она сидела рядом с ним. Ее коричневое бедро касалось его белого. Ее карие глаза всматривались в его светло-коричневые. «Ты меня слышишь?» «Прекрасно слышу». «Тогда я говорю спасибо тебе. Большое спасибо». Он рассмеялся, обнял ее, поцеловал. И вскоре они заснули, обнявшись. Прямоугольник света двигался по их телам по мере того, как садилось солнце. Теперь оно садилось на западе, во всяком случае, в этот день. Роланд это видел, когда ехал к дому старика, не спеша, высвободив из стремян ноги, которые донимала боль.